Море полно тайн, но это меня не пугает. Время от времени оно поглощает кого-нибудь из нас. Женщину моря, ловца осьминогов или неосторожного туриста, которого волна слезнула с плоской скалы. Как правило, оно не отдает тела погибших. По вечерам, когда женщины моря собираются перед блочным бараком, чтобы окатить себя водой из шланга и переодеться, я сажусь рядом и слушаю их разговоры. Они говорят на островном диалекте, так что я не все понимаю. И произносят слова со странным певучим акцентом, как будто не могут отделаться от своих протяжных криков, с которыми выныривают из моря. Мне кажется, они говорят на языке моря, не совсем похожем на наш. И в этом языке смешаны все звуки, слышные под водой. И тихое бульканье воздушных пузырьков, и скрипучие шорохи песка, и глухие взрывы прибоя, атакующего прибрежные утесы. Похоже, эти женщины любят меня. Зовут по имени Джун, знают, что я не здешняя, что я родилась в городе. Но никогда не расспрашивают ни об отце, ни о матери, не лезут в душу. Хотя я уверена, сплетничают у меня за спиной. Ну да что с них взять, все люди таковы. Сами они старые, их дети живут далеко отсюда. Работают в каких-то фирмах, путешествуют. А меня они любят, может быть, за то, что я напоминаю им собственных детей. Дочку, которая выросла и навещает мать раз-два в году, по случаю дня рождения или именин. Они так и зовут меня, дочка или малышка, хотя я куда выше их ростом. Матери не очень-то по душе, что я провожу много времени с женщинами моря. Она запретила мне плавать вместе с ними. Боится, что я начну им подражать и тоже стану ныряльщицей. Внушает мне, что я должна хорошо учиться в школе, а потом поступить в университет и добиться успеха в жизни, которого она не смогла достичь из-за меня. Что я должна стать врачом или адвокатом, или преподавателем лицея, в общем, получить хорошую профессию. Ну, или в крайнем случае менеджером в офисе. Но я вовсе не хочу заниматься такой работой, где нужно каждый день ходить в одно и то же место, выполнять приказы вздорной и злобной начальницы, а по вечерам возвращаться к себе и ложиться спать. Мне нравится то, чему учат меня море и эти старухи-ныряльщицы, когда они выходят из воды, разводят костер из досок у стены барака и раскладывают на черном камне под лучами заходящего солнца сокровища морских глубин. Переливчатые раковины морских ушек, узкие черные ракушки с мидиями, морские звезды, каракатицы. Мне кажется, на дне моря скрывается целый мир, волшебный мир, не похожий на все, что мы видим на суше. Этот мир не назовешь сухим и твердым, он не ранит кожу или глаза. Там все течет и скользит, медленно и плавно. О море сложено много легенд. Например, история одной старухи, которую спас от тигра морской дракон. Или сказки о чудовищах, глотающих моряков. В общем, все, что рассказывают детям. Но такие истории не по мне. Море я себе представляю скорее дверью в иной мир, в страну, где все голубое, светлое, но в то же время и мрачное, где все зыбко, но и несокрушимо, загадочное, мерцающее царство. Холодное царство, где обитают стайки прозрачных рыбок, где и звуки совсем иные, не гомон людской речи, не подозрительные или угрожающие шумы. Здесь вас окружает и манит тихий шепот бездны, и когда вы поддаетесь ее чарам, вам уже не хочется обратно на сушу. Вот что открывают мне эти женщины моря, когда выходят из воды. Они пошатываются, пробираясь между утесами. Их тела в черных блестящих комбинезонах с неуклюже расставленными руками, вздутыми животами и дряблыми грудями утрачивают легкость воды, ее юную упругость. Ветер сбивает их с ног, небо давит на головы, солнце жжет слезящиеся глаза. Они вытираются, сморкаются в пальцы, плюют в лужи. Потом вываливают на плоскую скалу свою добычу. Наутилусов, морских ежей, морские ушки — ногти у них на руках черные, корявые, шеи морщинистые, как у черепах. Они не разговаривают. Молча стаскивают с себя комбинезоны, я им помогаю. Тяну за рукава, стараясь не смеяться. Их кожа пахнет морем, седые волосы завиваются от влажности. Однажды я сказала: «Ну вот, похоже, я родилась в морской глубине, у меня от природы курчавые волосы». Потом они загружают улов в детские колясочки. Наверное, в них-то они и прогуливали своих дочерей, когда были молодыми мамашами. И уходят, шагая вереницей по обочине, не обращая внимания на машины с туристами и на любопытных, которые останавливаются, чтобы сфоткать их. А потом они расходятся по домам. На суше эти женщины тяжелы на подъем, неповоротливы, похожи на старых увечных чаек, но мне они кажутся красивыми. Особенно я люблю старую Канду. Когда я возвращаюсь домой, мама строго смотрит на меня. А Браун, тот однажды попробовал учить меня уму-разуму, но я только холодно взглянула на него, и с тех пор он молчит, побаивается моих насмешек. Да уж, лучше ему помолчать, целее будет. Все никак не доберусь до рассказа о мистере Кио. Это я его так называю, на самом деле его имя Филипп. Он иностранец. В первый раз я встретила его в порту. Он сидел на волнорезе и удил рыбу. Снаряжение у него шикарное, самое что ни на есть современное. Спиннинг из стекловолокна, первосортные катушки. В красной пластмассовой коробке полный набор крючков, разные лески, поплавки, свинцовые грузила и вдобавок ножичек из нержавейки с массой лезвий, складными ножницами и щипчиками для ногтей. А в другой коробке металлической полно червей и креветок для наживки. В тот вечер я пришла на волнорез, чтобы поглядеть, как отчаливает паром. И он там сидел, совсем один. Мне очень нравятся иностранцы, вот я и подошла к нему поговорить. Обычно я такого не делаю, но в тот вечер мне почему-то захотелось поболтать с этим незнакомцем. Выглядел он довольно-таки нелепо, городская одежда, которая, похоже, сильно его стесняла, а снасти наоборот, как у заядлого рыболова. Все это было очень странно, а главное, ново для меня. «Вы классно снарядились, сразу видно, сечете в рыбной ловле», — сказала я. Он посмотрел на меня так, будто старался понять, не смеюсь ли я над ним. И вроде бы даже не удивился, что я говорю на его языке. Потом ответил: «А, ну да, только хорошая снасть не решает дело». И добавил с легкой усмешкой, что мне очень понравилось, я впервые слышала, как мужчина говорит вот так, не стыдясь. «Я в этом ничего не смыслю, рыбачу впервые». У него смуглое лицо с сероватым оттенком кожи, вьющиеся, довольно длинные волосы, насколько можно разглядеть, потому что он носит бейсболку с датой 1986. Плотный, широкоплечий мужчина с большими руками. Сразу видно, что его одежда, пиджак и брюки, черные лакированные туфли не годится для рыбалки. Но и на туриста он тоже не похож. «Значит, вы приехали сюда, чтобы научиться ловить рыбу, так что ли?» Он глядит на меня серьезно, без улыбки. Наверное, ему кажется странным, что какая-то 13-летняя девчонка пристает к нему с вопросами. Он забрасывает удилище таким резким взмахом, что оно свистит в воздухе. А потом, когда грузило плюхается в воду, метрах в 10 от волнореза спрашивает: «А вы, значит, собираетесь научить меня рыбачить?» В его голосе звучит неприкрытая ирония. «Но меня трудно смутить». Я отвечаю: «Да, могла бы и научить. Я в этом неплохо разбираюсь. Рыбачу с раннего детства». И добавляю, чтобы показать, какая я умная: «Знаете, здесь больше нет никаких других развлечений». Не отвечая, он сматывает леску, а я продолжаю: «Надо знать места. Тут, например, вы ничего не поймаете, слишком мелко, и ваша наживка запутается в водорослях». И именно в этот момент его крючок, как нарочно, цепляется за что-то в глубине. «Вот видите, — говорю я, — зацепились». Выругавшись, он изо всех сил тянет на себя удилище так, что оно вот-вот сломается. «Погодите, дайте я помогу». Взявшись за удилище, Я начинаю тихонько водить им из стороны в сторону, потом сажусь на корточки и мягкими движениями подтягиваю его к себе, словно собаку на сворке. Через минуту леска высвобождается, и он снова начинает сматывать ее. Из воды выныривает крючок с целым пучком водорослей. Незнакомец наконец-то улыбается, вид у него довольный. «Я вижу, вы мне не соврали», — теперь он говорит со мной совсем по-дружески. «Вы действительно в этом разбираетесь. Ладно, можете давать мне уроки, если найдете время». На что я отвечаю: «Да я всегда свободна, когда не в школе». Вот тут-то он и назвал мне свое имя. Кио Филипп. Мне оно понравилось. Я сразу подумала: с человеком, которого так зовут, можно дружить. И я еще долго объясняла ему, как ловит рыбу, и указала хорошее местечко по другую сторону волнореза, где прилив не мешает забрасывать удочку. Но уже темнело, и я собралась домой. Перед уходом я сказала мистеру Кио: «Завтра воскресенье. Если хотите, могу вам показать, где лучше всего удить. То есть самые лучшие места, понимаете?» Он взглянул на меня все с той же легкой улыбкой и спросил: «Окей, значит, завтра утром». Но я ответила: «Нет, после полудня. По утрам я хожу с мамой в церковь». Собирая свое хозяйство, он еще спросил: «Вы, наверное, не знаете, где я живу?» Но я ответила, снисходительно усмехнувшись: «Все знают, где вы живете, мистер Кио. Здесь все обо всех известно, ведь это совсем маленький островок». И добавила, потому что не была уверена, что он понял: «Вы просто выходите из дома, а уж я вас сама найду». Вот так мы и подружились, мистер Филипп Кио и я. К концу лета туристский сезон входит в полную силу. Ненавижу лето. Сезон забвения, или, по крайней мере, сезон, когда все делают вид, будто забыли о плохом. Каждый день людской прилив накрывает остров. Так растекается грязная булькающая вода, делясь на тысячи ручейков и проникая во все пустоты, во все дыры. Еще какой-то краткий миг, в 6 часов утра, когда уже совсем рассвело, все спокойно и безлюдно. В открытом море виднеются одни только ныряльщицы, добывающие моллюсков да несколько птиц. Но минуту спустя начинается вторжение. Нашествие черных насекомых. Они шныряют всюду, куда ни глянь, выпустив свои щупальца и растопырив крылышки. Плавают, катаются, иногда даже летают. Я сам видел мужчину, привязанного стропами к катеру, который домчал его по воздуху до самого пляжа. Ветер надувал его прозрачные крылья и волок животом по песку, как какого-то чудовищного пестрого краба. Я придержал его, остановил. Он обратил ко мне багровое лицо, отряхнулся и прохрипел: «Спасибо». Какие недобрые ветры занесли его в эти края. Шум и жара заставили меня сбежать из тесного номера отеля рядом с портом. Хозяин отеля дал мне на прокат палатку, явно из остатков армейского имущества. Я расположился на другой оконечности острова, там, где нет пляжей, а есть только черные утесы, грозно ощетинившиеся острыми пиками. Правда, здесь мне досаждают морские членистоногие, но уж лучше они, чем эти человекоподобные насекомые. Мэри часто говорила, что я безнадежный, упертый холостяк. И дразнила меня маменькиным сыночком, Муси-Пуси. Она ведь ничего не знала о моей жизни и не часто рассказывала о себе. Однажды ночью, когда она горланила песни, расхаживая по берегу, я сказал ей, что в любом другом месте ее сочли бы ненормальной. Она перестала петь и с горечью призналась, что когда-то ее и засадили в психушку по рекомендации врача, друга семьи. Она называла это заведение «белым домом», потому что там все было белое — стены, потолки, халаты врачей и медсестер, и даже лица пациентов. Я почувствовал, что нужно чем-то утешить ее, и сказал безразличным тоном: «Подумаешь, меня тоже однажды засадили». Она спросила: «И тоже в белый дом?» Я ответил: «Нет, в тюрьму». Любая другая тут же поинтересовалась бы: «А за что? Что вы натворили?» Но Мэри не задала ни одного вопроса. Она промолчала, и я не стал ничего объяснять. Я не расположен к исповедям. Когда я не рыбачу, то гуляю по острову. Вдали от моря туристов намного меньше. Их привлекают пляжи и знаменитые виды, а не огороды с бататом и луком. Летом тропинки буквально раскалены. От земли исходит острый тяжелый дух. За изгородями пасутся невозмутимые коровы. Солнце нещадно сжигает глаза. Помнится, мы с Мэри днем спали, а жили по ночам. Домик, который мы тогда снимали, сохранился до сих пор. Впрочем, это скорее хижина из обломков бетона и досок с крышей из рифленого железа. Мне сказали, что ее перекупил какой-то иностранец, японский архитектор. Якобы у него грандиозные планы модернизации острова. Возведение отеля 4 звезды, плюс вертолетная площадка и спа-процедуры с морской водой. Его кумир-архитектор Тадао Андо. Примечание. Тадао Андо. Год рождения 1941. Всемирно известный японский архитектор, не получивший специального образования, но удостоенный многих международных наград за работы в области дизайна и архитектуры. Конец примечания. Полагаю, этим все сказано. Ну что ж, Бог ему в помощь. Мы с Мэри выходили из дома в сумерках, точно вампиры, дождавшись, когда солнце растает в вечерней дымке. И плавали в темноте, вздрагивая от скользких прикосновений водорослей к животу. Однажды при свете тонкого лунного серпа мы занимались любовью в воде у самого берега, сплетаясь телами на манер дюгоней. Это было давно, очень давно. Мне казалось, что я все забыл. Но стоило вернуться сюда, и каждое мгновение прошлого ожило в моей памяти.